Дом действительно был богатый и ухоженный. Чувствовалось, что тут живут люди, не щадящие сил, труда. Чужими руками такого порядка и чистоты не создашь. Правда, обставлен, начинен он был по представлениям обывательского быта. Мебель громоздкая, разностильная и слишком ее много. В буфетах за стеклом больше, чем нужно для употребления сервизов, стекла, хрусталя. Но это Олеся не смутило. Быт каждой среды имеет свои отличительные особенности, и совсем не обязательно такое вот накопление вещей делает людей обывателями. В наше время у этих людей есть другая жизнь, в трудовых коллективах. Кроме того, приобретение вещей стало приметой времени, оно охватило все слои, даже крестьянство. Стул покросный, толкачи остались только в музеях. Успокоило его, что рядом с хрусталем немало книг, целый шкаф, и неплохих, не безвкусных. Мансарду, поразившую его воображение, ему в тот день не показали, да он и не думал теперь о ней. В тот день его интересовали люди, с которыми ему предстояло породниться. Мать Эльвиры, полная женщина с астматической одышкой и больными ногами, открыла ему калитку. Волкодав угрожающе ворчал где-то в запертой будке. Приветственные слова сказала, заикаясь. Тогда он с невеселым юмором подумал, что первый сюрприз — теща заика. Но позже выяснилось, что заикалась она от волнения. Более приятным для него открытием было то, что родители Эльвиры оказались старше, чем он думал, хотя и знал, что у нее два старших брата уже женаты, живут самостоятельно. Один здесь, в Минске, другой — на Урале. Понравился Эльвирин отец, Антон Антонович. В отличие от жены, высокий, худощавый, седой, интеллигентно одетый, в черную тройку с галстуком, немного старомодный. Понравился своей сдержанностью, доброжелательностью, спокойствием. Он, разумеется, не стал заикаться от волнения. Встретил Олеся как знакомого, никаких вопросов из анкеты, спросил только, кто у них главный редактор, и сообщил, что был знаком с прежним редактором. Где он? На пенсии? Профессор университета? С умным человеком, значит, он был знаком. Олесь не считал бывшего редактора, а теперь профессора, журналистским гением, но чтобы сделать приятное будущему тестю, подтвердил, что у того действительно большой ум и талант. Дальше Антон Антонович заговорил о политике. Похвалил президента Франции за реалистичность и осудил Картера за колебания и непоследовательность в деле сокращения стратегических вооружений. Факты и оценки событий старик безбожно путал. Видно было, что черпал он их не только из своего цветного телевизора, но и от тех болтунов, которые пользуются информацией разных голосов. Но возражать, поправлять Олесь не отважился, считал, что это не тактично. Да и что можно требовать от бухгалтера холодильника? Хорошо, что его интересует многое другое, кроме дебета и кредита. Стол был накрыт. Закуска на нем стояла отменная, слюнки текли. Но ожидали своих сына с невесткой. Те задержались, и мать нервничала, хотя уже и не заикалась. Олесь, идя сюда, опасался, что на смотрины соберут тьму народа. Свояки, соседи, сослуживцы отца, Эльвиры. Такой узкий круг, только свои, подбодрил, почти обрадовал. Сын Вячеслав Антонович, Слава, был низкорослым, похожим на мать, склонным к полноте и каким-то бесцветным, неприметным, слишком тихим, за весь вечер не сказал и десятка слов. Эльвира говорила о нем, как о способном автомеханике. Красненький носик, пуговичка, круглые глазки, загоревшиеся при виде стола, и то, как настороженно наблюдали за ним жена и мать, стоило ему взять рюмку, выдали поклонника Бахуса. Но в этот вечер Слава удержался в норме, чем порадовал мать. Отец явно игнорировал сына. почти демонстративно. Ни одного слова ему, и его слов не слушал, пропускал мимо ушей, огорчая мать и сестру.